Пункт О. Вы совершенно спокойно сидите на экзаменационном столе, а крошечные насекомые, похожие на миниатюрных жуков, заползают вам в штаны и кусают раз за разом, оставляя целую россыпь багровых пупырышек, что подозрительно напоминают чесучую сыпь, с которой вы явились в медпункт. Как будете уверены, что тормандийский клещ ушел, переходите к пункту П.